Глава 14. «А вы бы не могли показать свою талию?» — вдруг спросила меня рекрутер из кадрового агентства. «Не поняла?» – удивилась я. «Ну, у вас блузка довольно свободного кроя. И непонятно, вы стройная или не очень? А как моя стройность или отсутствие оной повлияет на выполнение профессиональных обязанностей?» «Это требование руководства», – пожала она плечами. Секунду помешков, я все же обтянула свою талию блузкой. От негодования, даже отвернувшись от неприятной особы. «Да, все хорошо с этим», – произнесла она и сделала пометку на моей анкете. «В принципе, на завтра могу пригласить вас на собеседование в компанию соискателя. Согласны на 11?» «Да, я буду». «Все это так неприятно. Тебя рассматривают не как специалиста со знанием английского, а как куклу». Записав адрес конторы, я вышла из здания. Рядом был парк. Я отправилась немного подышать воздухом и переобуться на лавочке. Сняв туфли на каблуках и достав из сумки пакетик с мокасинами, я позволила своим ногам отдохнуть от неудобной обуви. Посмотрев свой график, чтобы убедиться, что никуда не опаздываю, я залезла в соцсеть. Перед глазами снова маячило сообщение от Лорд. Я могла нажать как «открыть», так и «крестик», который стирал все, что отправлено без чтения. Почему-то очень хотелось разрушить и сжечь к черту все мосты. Может, потому, что из-за его выходок я рванула в Москву, оставив привычную жизнь позади. Может, потому, что этот негодяй разбил мне сердце. Свой номер телефона я уже сменила, сразу же по приезду. И всех, кого нужно, проинформировала. Естественно, об изменении моих контактов не узнал Павел. Ему это ни к чему, да и мне тоже. Не хватало мне еще как безвольной особе рвануть снова к нему. Стоит только поманить пальцем. Опять всматриваясь в непрочитанное сообщение, я нажала «удалить». На глазах выступили слезы. Пусть лучше я никогда не узнаю, что он мне прислал, чем завороженное брошу все, а потом снова буду кусать локти. Уже через секунду я сожалела о содеянном, но, к счастью или к сожалению, ничего не вернуть. Писать ему самой и выяснять, что же было в сообщении, у меня не было желания. Все кончено. И напоследок, чтобы совсем завершить начатое, я внесла его в черный список. Поговорив с начальником отдела кадров, который очень сомневался, что я справлюсь со своими будущими обязанностями по причине того, что приехала из провинции, я все же попала на прием к потенциальному руководителю. Мужчина крепкой закалки, не задавал лишних вопросов. Он сходу заговорил по-английски, проверяя мои навыки. Его прямолинейность мне нравилась. Да и на вид вполне себе серьезный человек. «Хорошо, вы приняты. Начинаете завтра. Испытательный срок месяц. Будете участвовать в совещаниях с иностранцами и переводить документы. Готовьтесь. Завтра же в 10 у нас важная встреча. И чтобы никаких заминок с английским». Радостно я кивала. Мне и самой не верилось, что меня взяли. А ведь я всего неделю в Москве. Многие и за месяц не могут найти работу, тем более по профессии. Соглашаются на совершенно не связанную с обучением должность. Менеджер по продажам, агент и другие красивые на слух, но не очень в реалии вакансии. Мои страхи, что из-за наличия талии ко мне начнут приставать, не оправдались. На работе я занималась только работой. Никаких приставаний или намеков не было. Может, в Москве с тем, чтобы найти девушку для утех, проще. Поэтому их не ищут в офисе. Может и так, что в столице проще защищать свои права. А может и так, что мне просто повезло. В любом случае, я была рада. Тем более через некоторое время последовал карьерный скачок с ростом в зарплате. Я не забыла Павла, но заставляла себя думать о нем все меньше и меньше. Если вдруг вспоминала, то старалась выработать в себе условный рефлекс, выпивая или съедая какую-нибудь невкусную гадость. Это действовало. Или я так думала. Он все чаще стал являться во снах. Пока в один прекрасный день совсем не перестал видеться в грезах. В этот день я встретила своего жениха. Не знаю, то ли как чувствовала, то ли это было велением свыше. но из моей головы, как пробка от шампанского, вылетело все, маломальски связанное с мужчиной, разбившим мне сердце. Свадьба, о которой мечтает каждая девушка, прошла через 8 месяцев после моего приезда в Москву. Жених попался отличный. Мало того, что любил меня, уважал и ценил с первых же дней, так еще и не имел финансовых трудностей, тараканов в голове и детей от предыдущих отношений. Я чувствовала себя принцессой. Правда, недолго. Через 3 месяца после свадьбы я забеременела. Для меня это стало шоком, но приятным. Беременность прошла нормально. Роды же просто кошмар. Может, это у меня понижен болевой порог. Но я еще с начала первых схваток молила скорее обезболить. А потом бессонные ночи с младенцем на руках и мужем, который не высыпался больше моего. Вторая беременность не заставила себя долго ждать. Я умудрилась забеременеть через 3 месяца после родов, да еще и начав пить таблетки. Наверное, такое приключиться могло только со мной. В любом случае, как ярый противник абортов, я пошла за вторым. И теперь, спустя ровно 5 лет, после моего отъезда из родного города, я смотрела на спящих сынишек и ждала из командировки мужа. Он должен приехать через час. От скуки или еще от чего, я решила прошерстить список своих друзей. И вдруг увидела Аню. Бог ты мой, а ведь и с ней я почти не общалась с отъезда. Как она? Чем живет? Недолго думая, я сразу же набрала ей сообщение. «Привет, как ты?» Она ответила довольно быстро. «Привет, я нормально, замужем, есть дочь. Ты сама как?» «Я тоже замужем, у нас 2 сына». И так все прекрасно пошло-поехало, что через несколько минут мы стали вспоминать события 5-летней давности. «Помнишь, Вэ, нашего ненаглядного шефа, Виталия Кулагина?» Вдруг спросила она. «Ха, еще спрашиваешь?» «Я у него поработала немного». Он все так же домогался. Я решила уйти. «У нас так ничего и не было», — сопроводила Аня сообщение улыбчивым смайлом. «Прикинь, прошло-то сколько? 5 лет уже, а он до сих пор мне пишет». «Да ты что?» – удивилась я. «Да, вот сегодня писал. Прикинь, никак не угомонится. Знает, что я замужем». «А чего не пошлешь?» «Неудобно как-то дедушку посылать», – ответила Аня. «А мне кажется, она лукавит. Был бы для нее дедушкой, уже бы пошел в черный список. Видно, он ей до сих пор нравится». «А не слышала про П?» Вдруг, сама не зная почему, спросила я. «Как не слышала?» «Слышала, конечно. Я даже фамилию его выяснила. Невзоров». Сердце предательски застучало в ушах. Комок не шел в горло. Неужели даже спустя 5 лет упоминание об этом мужчине способно вывести меня из равновесия? Неужели даже тот факт, что я замужем и являюсь мамой 2 сыновей, не останавливает меня от мысли о том человеке? Я не думала о нем долгие годы, а сейчас как будто нахлынули воспоминания, погружая в ностальгию. Тогда я была молодой девчонкой, 22 лет, не обремененной какими-то обязательствами. Сейчас я мать семейства, которая только и думает, как не просто слыть, но и быть хорошей мамой и женой. И вдруг сейчас, спустя столько лет, я подумала о моем совратителе, вспомнив за секунду все эмоции, какие он во мне вызывал. Зря я это сделала. Теперь все мысли только о нем. Не останавливает ничего. Даже то, что в детской тихо-мирно спят сынишки, и муж приедет через 40 минут. В глазах огонь и непреодолимое желание скорее посмотреть его страницу. Мне не пришлось даже вспоминать. Его ник сразу же возник перед глазами. Я ввела его в поиске. Один единственный пользователь, Лорд, предстал перед глазами. Я перестала дышать. На аватарке его фото. В ушах начался звон. Через секунду я поняла, что это звонит муж. «Милая, по пути могу заехать в Макдак. Купить тебе чего?» «Нет, я же на диете». «Хорошо, буду через полчаса». Положив трубку, я на секунду испытала прилив стыда и совести. «Нельзя мне этого делать. Нельзя. но рука сама предательски зашла на страницу мужчины моих девичьих грез. Несколько современных фото я быстро просмотрела, радуясь тому, что не стала их сохранять в семейном ноутбуке. Выглядит он неплохо. В принципе, ни капли не изменился с тех времен. Видно, следит за собой от и до. Не знаю, что на меня нашло, но я взяла да нажала кнопку «Отправить сообщение». Перед глазами всплыла наша старая переписка. И то самое сообщение, которое я не стала читать 5 лет назад. «Лена, я тебя люблю. Как ты не можешь этого понять? Я влюбленный дурак и веду себя соответственно. Прошу, дай нам шанс». На глазах навернулись слезы. Я столько наломала дров. А все почему? Потому что взрослый мужчина вел себя как подросток. И я зеркалила его поведение. Но уже ничего не изменить. Я замужем. Я мама. Или все же можно?